Вот этого-то никак не мог понять цесаревич, заподозривший во время короткой паузы, что присутствующие попросту бестолковые нуждаются во внятных подсказках. «Вы это, вольно, господа, вольно», улыбнувшись через силу, проговорил он, делая руками такие движения, будто плавал по собачьи. «Без чинов, без различий. Я люблю по-простому. Что это вы так отдыхаете? Ни вина, ни песен. Кого хороним, а?» Передернуло всех, не исключая и Свистунова. «Умершего в лазарете кондуктора Ласточкина нынче схоронили, ваше императорское высочество», отвечал, дергая щекой, Батеньков. «Остальных убитых отпели и похоронили еще вчера». Цесаревич смешался лишь на секунду. «Печально, печально, сожалею. Вот что, господа, а не выпить ли нам по маленькой, в честь избавления от опасности и вообще?» Гробовое молчание было ему ответом. Михаил Константинович рассердился. «Да вы что, языки прикусили, что ли? Забыли, кто я? Вам волю дай, вы из корвета монастырь сделаете. К черту покойников. Ненавижу кислые рожи. Приказываю пить и веселиться. Подать сюда вина. Вина у нас не имеется, ваше императорское высочество», холодно доложил Батеньков. «Как, ну, водка, ром, коньяки и ликеры, это я еще понимаю, сожжены, но вино погибло во время аврала». Батеньков не стал уточнять, что, освобождая деревянную тару, матросы и морпехи попросту переворачивали ящики, безжалостно вываливая на пол бутылки клико, цимлянского и мадеры. Вся кают-компания была завалена битым стеклом и благоухала. Вина уцелела прискорбно мало. Наверняка нижние чины успели что-то припрятать, однако Пыхачев категорически запретил чинить обыск. Люди заслужили. «Не может того быть, чтобы все погибло», — не поверил цесаревич. «Вы, капитан-лейтенант, примерную девочку из себя не стройте. Я таких, как вы, насквозь вижу. Я вам приказываю, это вы поняли, балдастые росовые, исполнять, нигилист, сгною, ноги в руки и марш». Последние выкрики сопровождались топанием ног. Изо рта цесаревича летели брызги, а дутловатое лицо побагровело. Батеньков, напротив, страшно побледнел. Тизенгаузен сделал к нему шаг, надеясь, как видно, предотвратить непоправимое. Мичман Свистунов, с измальства не обладавший железной выдержкой, сжал кулаки и нехорошо осклабился. «Свинья!» Вдруг громогласно возгласил отец Варфоломей и захохотал густым басом. «Свинья и никак иначе!» Цесаревича словно ужалили. «Что о, крестословица, ваше императорское высочество!» Пришел священнику на помощь флегматичный Фаленберг, указав на журнал. «Нежвачная парнокопытная из шести букв. Свинья!» «Подходит!» Не говоря более ни слова, цесаревич круто повернулся на каблуках и вышел вон. Показалось ли ему или и вправду спустя несколько секунд после его ухода из кают-компании донесся взрыв хохота, осталось неизвестным. Позднее Михаил Константинович твердо решил, показалось, ведь не может того быть, чтобы офицеры настолько забыли уважение к императорскому дому, никак не может, а значит, этого не было. Искать Враницкого и Разина цесаревич не пошел, с этими двумя негодяями было все ясно. «Ничего, дайте срок, господа, вы у меня славно попляшете, когда помрет папенька». Мичман Корнилович, друг сердечный, объяснял что-то матросам на шкафуте. На цесаревича он даже не посмотрел. «Ну ладно, оставить жаждущего без капли спиртного, это, конечно, заговор, в том не было сомнений. Но оставалась еще надежда, ведь не может того быть, чтобы все без исключения офицеры корвета участвовали в заговоре. Ведь есть, наверняка есть среди них порядочные люди. И почему бы такому порядочному офицеру не иметь бутылки другой в личных запасах? Какому дураку нелестно выпить и подружиться с наследником престола?» В разоренной мастерской лейтенант Гжатский чертил углем на выбеленной переборке. Пока это был эскиз в трех проекциях, но эскиз совершенно необычайный. Под рукой вдохновенного лейтенанта рождался еще небывалый корабль. Узкий и длинный корпус имел хищно-стремительные обводы, позволяющие развить феноменальную скорость. Машины, конечно, тройного расширения еще лучше подошли бы экспериментальные пока паровые турбины на жидком топливе. Корабль совершенно не нес снастей. Единственная мачта убежала вместе с надстройками и трубой к правому борту. Длинная и ровная, как беговая дорожка ипподрома, палуба простиралась от носа до самой кормы, нависала козырьком над бортами. Как видно, изобретателю долго не удавалась кормовая часть. Еще можно было различить на ней наспех стертую грузовую стрелу. В новом варианте целый кусок палубы мог опускаться в трюм посредством гидравлических механизмов, открывая гигантских размеров люк, и, вероятно, подниматься обратно с грузом. С тем самым грузом, ради которого воспаленный мозг инженера вызвал из небытия необыкновенный корабль, летательный аппарат тяжелее воздуха, не сказочный ковер-самолет, а, допустим, просто самолет. Хорошее название. Тот самолет, который с появлением более подходящего двигателя, нежели паровой, сумеет пролететь по воздуху не жалкие несколько сажен, а 100, 200, 500 верст. Он сможет подняться в небо на версту для отыскания в море противника и, возможно, даже для атакования его сбрасываемыми снарядами. Разумеется, запас топлива и боеприпасов сделает аппарат много тяжелее, чем хотелось бы, а значит, для взлета потребуется значительная скорость. Что ж, самолеты будут взлетать и садиться на полном ходу судна, которое вдобавок должно развернуться против ветра. Длины палубы хватит. Конечно, придется оснастить самолет эффективными тормозами, что-нибудь вроде якоря с пружиной, или, быть может, придумать устройство для торможения, монтируемое прямо на палубе. Лейтенант вздохнул, поняв, что углубляется в детали. Тормоза – проблема легко решаемая. Главный вопрос – двигатель. Паровой, сколь его не совершенствуй, не подойдет, это точно. Он не очень-то хорош даже для самобеглых экипажей и едва приемлем для дирижабля, где, невзирая на пламегасители, только и жди, что от искры вспыхнет водород в оболочке. И есть еще одна проблема, пожалуй, потруднее, убедить старцев из морского технического комитета в том, что такой корабль не только возможен, но и полезен. Незамшелым мозгам постичь всю дерзновенность замысла. Некоторые заснут в креслах, не дослушав докладчика, другие же от души повеселятся, и первой фразой непременно будет такая: «Военное судно без артиллерии? Оригинально». Еще раз вздохнув, Гжатский пририсовал по два орудия на борт в спонсонах. Вышло как-то неубедительно. «КХМ, здравствуйте, лейтенант», прозвучало сзади. Первой мыслью Гжатского была та, что он, увлекшись, опоздал на вахту. Такой казус с ним уже случался. Но оказалось, что мастерскую неожиданно посетил цесаревич Михаил Константинович. Вытянувшись, лейтенант ответил как положено: «Что это у вас здесь за настенные росписи?» Прозвучал вопрос. Лейтенант принялся объяснять. Цесаревич слушал невнимательно, нетерпеливо притоптывая, но увлекшийся Гжатский не замечал этого. «Водка есть у вас?» – потерял терпение цесаревич. Лейтенант смешался. Будучи на голову выше Михаила Константиновича и значительно шире его в плечах, он, теряясь, как бы уменьшался в объеме. «Простите, ваше императорское высочество, я не совсем понял. Русским языком спрашиваю. Водка есть, коньяк, ликер, винишко какое-нибудь? Очень надо. Строго между нами. Обещаю вам поддержку вашей выдумки, если вы сию же минуту добудете мне выпить». Ну, Гжатский, весьма далекий от офицерских кутежей на берегу, искренне не понимающий, зачем другие пьют, да еще напиваются допина, ни разу в жизни не пригубивший вторую рюмку, съежился еще сильнее и растерянно забормотал: «Ваше императорское высочество, никак нет, спиртного у меня не имеется, две банки сырой нефти есть, случайно уцелели, а выпивки нет, честное слово». Никто еще так не издевался над наследником престола. В один миг проект самолетонесущего корабля лишился шанса приобрести влиятельного покровителя. Крикнув Гжатскому в лицо, чтобы тот сам пил свою нефть, цесаревич в гневе выбежал из мастерской. В тот же день его видели в лазарете, где бездушный Аврамов пытался напичкать его порошками, а спирту не дал, затем искательно беседующим о чем-то с боцманом Заричем, причем последний выкатывал грудь, пучил оловянные глаза и рявкал на весь корвет: «Никак нет, ваше императорское высочество», а чуть позже разыскивающим баталера Новикова. Все было тщетно. Весь день цесаревичу пришлось вести тяжкую жизнь трезвого человека. Вечер принес новый удар. Огонек в светильнике замигал и потух. Выяснилось, что нигде больше нет ни масла, ни керосина. Карп Карпович раздобыл где-то допотопный фонарь для свечки, но и небогатый запас свечей, как оказалось, исчез в ненасытных топках. Пришлось гордо сидеть в потьмах, благо ночи короткие. Не жечь же цесаревичу лучину, раскладывая от скуки пасьянс из единственной уцелевшей колоды. Сболтнет кто-нибудь, по возвращении шуток не оберешься. Подобно большинству заурядных людей, цесаревич не был склонен к самоиронии. Спалось плохо. Наутро, получив бутылку цимлянского, цесаревич не притронулся к ней, решив, что если умрет, то пусть вся вина ляжет на уморивших его негодяев. Терпения хватило на целый час. Потом бутылка быстро опустела, и до обеда оба мира, как большой, полный соленой воды, небесной сини, пустоты и одиночества, так и малый, заключенный в осточертевшем пространстве корвета, уже не казались Михаилу Константиновичу равно непригодными для жизни. И вновь начались страдания, однако, вот диво, переносились уже легче. Цесаревич совершил прогулку по палубе и нашел в себе достаточно сил, чтобы не унижаться перед всяким встречным поперечным, выклянчивая выпивку. А к вечеру, когда ленивую океанскую зыбь, называемую моряками мертвой зыбью, окрасил пурпуром громадный красный диск, коснувшийся горизонта, и показалось, что море вот-вот закипит, цесаревича посетила странная мысль. Неужели можно быть омерзительно трезвым и при этом уметь радоваться жизни? Он не нашел ответа, скорее растерялся от вопроса. Слишком радикальную мысль надлежало додумать. Но и в этот день, и в несколько последующих Михаил Константинович был тих и лирически печален. Между тем штиль окончился, и Победослав взял курс на Азоры. На десятый день, считая от сражения, повстречали французское гидрографическое судно и договорились о покупке 40 тонн угля, продать большее количество француз отказался. Корвет продолжал путь под парусами, но теперь имел запас топлива для маневрирования при заходе в порт или на случай нового штиля. Но ветер, к счастью, лишь менял направление, но не слабел. Становилось теплее, серые ночи превратились в бархатно-черные с алмазными россыпями. Вечерами солнце все круче падало в океан. На шканцах, опершись о планширь, подолгу стояла, глядя в морскую даль, одинокая фигура Михаила Константиновича. Кажется, одну проблему решили, указав глазами на цесаревича, шепнул Враницкий Разину. Тот лишь покачал головой в великом сомнении. Глава 11. Повествующая о людях подземелья. Доверху наполненная углем вагонетка будто примерзла к рельсам. Сдвинуть ее с места казалось столь же нереальным делом, как выкорчевать голыми руками Александрийский столб, а главное, столь же ненужным делом, хуже того, сугубо вредным. Если задуматься о том, куда пойдет этот уголь, в топках каких кораблей он сгорит до последней пылинки и что эти корабли натворят в океане, то лучше и не жить на свете. Ведь стыдно, стыдно, что именно твоими заскорузлыми, израненными в кровь руками, твоим пэтом, твоим горбом прирастает мощь возомнивших о себе негодяев, из стари привыкших терроризировать мирное судоходство. Сколько моряков не вернется домой, сколько матерей и вдов будут напрасно приходить к причалу, тщетно дожидаясь своего единственного Ваню, или Жана, или Ганса. Сколько прольется слез, сколько детей вырастет без отцов, море взяло, скажутся вздохом соседи. Море ли, или пираты уже причислены к стихийным силам природы, тот же Ваня, или Жан, или Ганс, оплакиваемый как мертвый, может навеки остаться как на дне моря, так и в угольных шахтах Шпицбергена. Для безутешных матерей и вдов это все равно, у тех, кто попал в шахту, нет выхода. Еще год, два, пять раб будет жить под землей, добывая необходимый пиратам уголь и никогда не видя света. Больше 5 лет не выдерживает никто. Умерших хоронит тут же, завалив пустой породой. Но шахта – могила и для живых. Слабый духом смиряется, пытаясь на каждом шагу хитрить и отлынивать, чтобы протянуть подольше. Сильный, если он не был убит раньше и оказался в шахте, копит злобу. Сильный из новичков еще и задумывается о том, например, как соотносится его нынешний непосильный труд с естественным человеческим желанием делать добро или хотя бы не умножать количество зла в этом отнюдь не лучшем из миров. Тогда свистит плеть надсмотрщика, напоминая: думать вредно, работать, скоты, мразь, работать, шкуру на ремни пущу, без жратвы оставлю. И сквозь стоны и надрывный кашель вновь слышится мучительное: Лопухин навалился плечом, уперся ногами в шпалу, вздулись жилы. Вагонетка издала пронзительный скрип. Пошла, нет, рано, надо еще подтолкнуть. Пошла, откатывали вдвоем. Напарник Лопухину достался квелый, придурковатый и с хитринкой. Душа Ефима Васюткина была для графа открытой и, признаться, малоинтересной книгой. Глуп, ленив, завистлив и злораден. Когда надо было трогать вагонетку с места или толкать на подъем, он только изображал, будто работает в полную силу. А пусть-ка барин белоручка поработает. Что, барин, небось не сладко, то-то, попил народной кровушки, теперь твоей попьют. Есть в жизни справедливость. Но свистела в очередной раз плеть, и Ефим понимал, что справедливости нет. В отличие от него, надсмотрщику было все равно, кто тут граф, а кто не граф. Все рабы, и все обязаны равно трудиться. Надсмотрщик обладал острым глазом и лодыри не щадил. В разгон ее, штольня наполнялась гулом и грохотом. Рельсы шли под уклон, и движение вагонетки ускорялось. Откатчики не отдыхали, они гнались за убегающей махиной, на бегу стараясь подтолкнуть ее еще чуть-чуть, потому что дальше шел затяжной подъем. Пусть разогнавшаяся вагонетка взбежит по нему как можно выше, а потом все равно придется упираться, толкать что есть силы, выгадывая аршин за аршином, и тянуть стонать нескончаемое «ы». Вверх-вниз, вверх-вниз. Штольни и штреки не были строго горизонтальными, они шли, повинуясь плавным изгибам угольного пласта. С какой стати выравнивать трассу при избытке дармовой рабочей силы? Хорошо еще, что пласт лежал не слишком наклонно. То и дело в стенах штольни попадались вырубленные ниши, временные убежища для того, кто хотел разойтись с вагонеткой, чаще всего для надсмотрщиков, вооруженных плетьми, револьверами и иногда пятилинейными винтовками разных систем. Надсмотрщиков было не так уж мало, все больше крепкие старики с выцветшими безжалостными глазами и жуткими шрамами, иногда калеки. Один култыхал на заменяющей ногу деревяшке, другой был лишен пальцев на правой руке, но виртуозно работал плетью, держа ее левой. Бывшие головорезы, списанные с кораблей как устаревший хлам, продолжали приносить пользу пиратской республике. Служба надсмотрщиков была скучна, но сонных ротозеев не встречалось. От раба только и жди удара в спину. Попадались и не скандинавы. Запомнился черный, как уголь, араб в тюрбане и с большим золотым кольцом в носу поверх тряпицы, закрывающий рот. В кольце угадывался женский браслет. Все здесь были арабами. Въевшаяся в поры угольная пыль равно чернила раба и надсмотрщика. Но кольцо в носу, а не в ухе, и чересчур сверкающие белки были только у одного. Как араб попал к исландцам, почему не стал рабом? Бог весть. Или все-таки был превращен в раба, но поднялся до надсмотрщика на костях товарищей. Довезя вагонетку до подъемника, остановились, переводя дух, отерли пот. Двое вооруженных лопатами рабов-погрузчиков принялись споро кидать уголь из вагонетки в преогромную деревянную бадью, спущенную на веревке с крюком из круглой дыры в потолке. Наполнив доверху, подергали за веревку, и бадья уехала вверх. Куски угля застучали одно следующей бадьи. Пока шла разгрузка, откатчики отдыхали. Ефим Васюткин лег в угольную грязь и закатил глаза, симулируя безмерную усталость. Лопухин, опершись о край вагонетки, остался на ногах. Теснило дыхание и стучало в висках, но все же было терпимо. Работа откатчика, как и работа загрузчика, не считалась самой тяжелой, ибо включала в себя моменты отдохновения. Забойщикам приходилось куда тяжелее. Беда состояла вот в чем. Сегодня Лопухина опять поставили в тот забой, где ворочил киркой Елисей Стаканов. Бывший кочегар с захваченного пиратами парохода «Русь», казалось, вовсе не заметивший плена и рабства, слыл местной достопримечательностью. Здоровенный немногословный детина был ввергнут в шахту года 4 назад и до сих пор трудился так, что даже надсмотрщики диву давались. Загрузчики и откатчики выбивались из сил, а он, зная себе, махал киркой, не уставая и не жалуясь, будто не угольный пласт был перед ним, а просто преграда, безмерно протяженная твердая преграда, пробив которую можно было выйти на вольный воздух и обрести свободу. Это в лучшем случае. В худшем, Лопухин не знал, что и подумать о Стаканове. Выслуживается, как же выслужишься тут упорным трудом? Боится плети, ГМ, лучше уж плеть, чем столь зверское добровольное насилие над самим собой. И как только грыжа у него до сих пор не выпала, на ум лезло одно. Простодушный богатырь окончательно повредился в уме и уже давно не соображает, где он находится и на кого горбатится. Стаканова хотелось удавить, круша пласт, выдавая на гора тонны и тонны угля. Он очень мешал думать. Слишком уж часто приходилось откатывать вагонетку, а за этим занятием не пофилософствуешь и не поанализируешь. Положим, о философии Лопухин давно забыл, но как тут предашься анализу, хотя бы самому элементарному, когда в глазах мельтешат багровые круги, а в мыслях прочно засело то же самое, что и на языке. И печальные и безнадежные фонемы рабочего скота, если только не дерево, скрипящего и стонущего под топором лесоруба. Хотя, честно признаться, иногда везло, да и вообще, 2 миллиона золотых рублей, именно во столько был оценен Лопухин, не валяются ни на какой дороге, ни на сухопутной, ни на морской. В противном случае еще молодой, здоровый и крепкий пленник, вероятно, угодил бы в забойщики в самом дальнем штреке самого глубокого яруса шахты. Его берегли, граф это понимал. курицу, несущую золотые яйца, не режут, но и позволить ей расхаживать без дела, тоже знаете ли, баловство. Времени было хоть отбавляй. Пока пираты одним им известными путями дадут знать о Лопухине русским властям, пока власти свяжутся с ближайшими родственниками, пока выяснится, что все состояние графа в бумагах и недвижимости не достигает и четверти потребной на выкуп суммы, пройдет не одна неделя, вероятно, и не один месяц. Личное положение графа отнюдь не было безнадежным. Как прежде, русские люди собирали деньги по подписке на выкуп русских офицеров, плененных на Кавказской войне, так и теперь собирали на выкуп несчастных из угольных шахт. Зиндан или шахта, невелика разница. Некоторые, ничтожное меньшинство, получали свободу. Государь заплатит, вероятно, да, а может быть, и нет. В конце концов, граф Лопухин не оправдал возлагаемых на него надежд. За что же платить? Если даже да, господи, стыд-то какой. Государю всея Руси станет диктовать условия какой-то вшивый варвар, бандит, природный хам, еще больше охамевший от безнаказанности. Позор, господи, неслышно шептал Лопухин, дай государю твердости отвергнуть с порога требования негодяев. Свобода хороша, но только не такой ценой. А какой? Ради выплаты выкупа родственники влезут в колоссальные долги, еще менее вероятно, хотя верить в это, конечно, не возбраняется. Сколько-нибудь средств принесет подписной лист, ГМ. Но, так или иначе, в конечном итоге можно надеяться на благоприятный исход. Благоприятный – это благоприятный исход. Но для кого? Для одного лишь графа Лопухина, а как насчет других пленных? Было отчего скрежетать зубами. Скрежетание началось еще в трюме пиратского судна и усилилось по прибытии в Рейкьявик. Не заполучив цесаревича, раздосадованный Рутгер Кровавый Бушприт желал покрыть хотя бы часть издержек. К немалому удивлению графа, пираты были наслышаны о нем и довольно точно представляли себе как ранг пленника, так и исполняемую им функцию при цесаревиче. Беседа о выкупе состоялась в помещении, весьма похожем на купеческую контору. Рутгер не присутствовал. Все вышло чинно, по-деловому, хотя, собственно, назвать беседой это было трудно. В ответ на названную сумму граф лишь презрительно расхохотался, после чего представитель торгового дома, с виду типичный бюргер в одежде буржуазного покроя, пожал плечами и прервал аудиенцию. Знатного пленника отвели обратно на Черный Ворон и вновь водворили в трюм. Незнатных пленников оттуда и не выпускали. Потом вновь закачало. День ото дня в темном трюме становилось все холоднее, и кто-то из матросов чухонца первым догадался с тоской. На Грумант нас везут, аспиды. Один Нил стал выспрашивать, что это такое, Грумант, он же Шпицберген на немецких картах. Он же Свальбард на нормандском наречии. Остальные знали и так, а один матрос затянул было заунывную и жуткую до дрожи песню невольников. Там на шахте угольной парню в зубы съездили, 100 горячих всыпали, кинули в забой. На пивуна накинулись с бранью и едва не пересчитали ему зубы задолго до Шпицбергена. Всякому ведь хочется верить в лучшие, а участь того, кто каркает, как правило, незавидна. Даже если он выкаркивает сущую правду, нашлись и те, у кого кум, шурин или сват водили дружбу со счастливцем, бежавшим или выкупленным с пиратской каторги. В тесном и холодном трюме зазвучали истории, одна неправдоподобнее другой, и кто-то уже произнес с явной надеждой в голосе: «А может, еще поживем, братцы?» И кто-то вслух помечтал пристроиться при кухне. Реальность оказалась проще и грубее. Партию невольников без лишних проволочек спустили в шахту. Кого-то поставили на погрузку, кого-то на откатку, кого-то к насосу на откачку воды, кому-то вручили кайло. В памяти остались лишь кривобокие постройки убогого поселка, горы приготовленного к погрузке угля, безобразные отвалы пустой породы, вонючие груды рыбьих отбросов с роющимися в них псами, а над всем этим убожеством, черные склоны настоящих гор и сахарная белизна снегов, суровый и на диво красивый фасад Груманта. Счастливы были те, кого оставляли для наружных работ. Попавший в шахту пленник не видел больше ни этих гор, ни этого снега. Спальней рабам служила старая, заброшенная выработка с трухлявыми креплениями. Неструганные, черные от въевшейся угольной пыли доски и ветхая, всегда влажная, кишащие насекомыми тряпья именовались постелями. Работа в шахте шла в две смены, по 12 часов с получасовым перерывом на обед, без выходных и праздников. За смену рабы выматывались так, что еле-еле волочили ноги. Вечный кашель соседей, болезненные стоны, охи, ошеломляющая вонь, беспрестанный кожный зуд. Поначалу Лопухин не мог спать, потом привык. пришлось привыкнуть и присаживаться у всех на виду на дощатый помост над бездонным колодцем, служившим уборной, и к укусам насекомых, и к отвратительному на вкус вареву из протухшей трески и тюленины, выдаваемому дважды в день, и к обжигающей боли от удара плетью и к бессмысленным лицам рабов, превращенных угольной пылью в карикатуры на негров из Сенегамби, и к богохульству отчаявшихся, и к визгливому хохоту повредившихся в уме, и к свинству опустившихся. Важно было не опуститься самому. Как очень немногие, Лопухин ежедневно умывался, пользуясь струйками просачивающейся откуда-то сверху воды, и, вызывая общее удивление, проделывал утреннюю гимнастику. Нередко, стиснув зубы, никто не слышал его жалоб. Он видел, многие только и ждут, когда он начнет хныкать, чтобы возрадоваться гнусненькой радостью мелкого душой человека. Вон она где, истинная справедливость. Не сладко небось, ваше высокоблагородие, не дождутся. О побеге нечего было и думать. Бунт, по словам немногочисленных старожилов, последний бунт в этой шахте случился года три назад. Охрана не дала стихийно восставшим рабам выйти на поверхность. Многие из них были перестреляны, как куропатки, а еще больше народу погибло в штреках, когда от чего-то загорелся пласт угля. Может, охранники и подожгли, с них станется. Не им гореть и задыхаться в подземельях, не им и тушить пожар. А что до временного прекращения добычи, то разве на Шпицберге не только одна шахта? С тех пор, как отрезала, лишь индивидуальные бунты, мгновенно подавляемые, и ни одного массового. Лопаты погрузчиков заскребли по дну вагонетки. Готово, откатывай. Покатили. Двигать порожнюю вагонетку тоже было не сладко, и все-таки обратный путь казался отдыхом. Скрипели оси. Кашлял и корчился то ли от настоящей, то ли от воображаемой боли Ефим Васюткин. Капало сверху. Алмазно сверкал антрацит в тусклом свете висящих на крюках карбидных фонарей. От фонаря до фонаря, и дальше, до следующего фонаря. Работа вала или мула. Или сойти с ума, или впасть в животное отупение. Казалось, иного не дано. Разум съеживался, выбирая укромную норку. И все же, напротив фонаря из потолка штольни скалился намертво впечатанный в породу череп доисторической твари. Никто не обращал на него внимания. Увидев его впервые, Лопухин сумел изумиться и подумать о том, какую сумму согласился бы выложить императорский зоологический музей за эту находку. Прекрасной сохранности стегоцефал, а ведь пропадет непременно, когда под тяжестью 50-саженной каменной толщи над головой рухнут крепления сводов, или прорвутся подземные воды, или вспыхнет и взорвется к чертовой матери накопившийся рудничный газ, как это уже не раз бывало. Судьба, для смирившегося, да, и только так. Мир вообще жесток, а уж в пиратском плену, стократ. И все же выхода нет только для того, кто его не ищет, и привычка мыслить тут сугубо полезна. Вновь и вновь перед мысленным взором Лопухина вставало усталое лицо государя, как укор. Но разве он, статский советник граф Лопухин, не сделал все от него зависящее? Наверное, сделал. И не его вина, что он не доставил цесаревича во Владивосток в целости и сохранности. Не его вина. А чья же? Вы хороши почти во всем, прошамкал Лопухину много лет назад старый генерал Липпельд, руководивший специальной подготовкой. Я вижу в ваш лишь один недостаток. Вы слишком шильно переживаете швы и неудаши. Ша помните, от ошибок в нашем деле не застрахован никто, но дельный работник, шевершив ошибку, штраетша немедленно ее исправить, не тратя времени на бешполишное шамаунишижение. Предоставьте нашельству право наживать ваш ошлом, для того оно и существует. Мудр был старый служака, царствие ему небесное. Заметил, уличил, попытался помочь. Да видно, не в коня корм. Винить и оправдывать себя Лопухин, однако, прекратил. Усилием воли перевел мысль в практическую плоскость. Понемногу выстраивалась логическая схема. Чего желает государь? Нет причин сомневаться в искренности слов, сказанных им на лужайке перед Монплезиром. Помимо политического значения вояжа государь горячо надеется на то, что наследник проветрится и возьмется за ум. Чего хочет цесаревич? Ну, это совсем просто. Продолжать жить в свое удовольствие, сиречь кутить и бесчинствовать без помехи. В чем состоял авантаж пиратов, тоже ясно. Пленить наследника российского престола и потребовать за него колоссальный выкуп. Опасность разбудить русского медведя вольным ярлом до лампады, им бы хапать да хапать. Теперь англичане. К чему стремилась британская секретная дипломатия, наускивая пиратов, и британские же секретные службы, засылая диверсантов? Тоже не вопрос. Как минимум, помешать плаванию, сразу выиграв фигуру в дипломатической игре, как максимум, развязать долгую и изнурительную войну между Россией и Пиратской Республикой, тайком поддерживая пиратов в этой войне, а затем выступить по обстоятельствам, либо посредником в мирных переговорах, либо падальщиком на поля боя, при случае урвать себе Ньюфаундленд. Изумительно выгодная и привычная Альбиону роль смеющегося третьего. Не исключен и третий вариант. Открытое выступление на стороне пиратов против антиисландской коалиции, как следствие общеевропейская война. Мотивы прозрачны. Британия во что бы то ни стало желает остаться единственной морской сверхдержавой, без чего немыслимо существование гигантской колониальной империи. Что же было противопоставлено этим планам? Дипломатическая подготовка экспедиции, увы, боевая мощь, заключенная в одном паровом корвете и одной героической устаревшей канонерке, в то время как один единственный русский броненосец в четверть часа раскатал бы всю флотилию Рутгера кровавый бушприт, опоздая она кинуться в рассыпную, вот то-то и оно. Полковник Розин, делясь опасениями касательно реальности похода во Владивосток, был тысячу раз прав, но не договорил того, что наверняка вертелось в его генштабистской голове. Кто в России был заинтересован в том, чтобы поход окончился неудачей? Точнее, в том, чтобы наследник престола угодил в заварушку с печальными для него последствиями. Малый двор и вся пьянь и дрянь, облепившая наследника, как мухи, это самое. Ни в коем случае. Мухи не станут губить свой пищевой ресурс. Высшая аристократия империи, пустые и бездарные отпрыски вырождающихся фамилий, числящиеся в лучшем случае по министерству двора, нет, не они, им невыгодно. При таком государе, каков Константин Александрович, у них почти нет шансов выдвинуться на ключевые посты. При Михаиле Константиновиче такие шансы появятся. Марксисты и прочие радикалы, тоже не они. По всей логике, им, хоть и безбожники, следовало бы ежедневно молиться за здравие цесаревича, а имея в руках хоть какие-нибудь рычаги влияния на события, всячески оберегать его, пылинки с него сдувать. Потому что лишь при таком государе, каким станет, если станет, цесаревич Михаил Константинович, только и могут возникнуть предпосылки к любезной им социальной революции. Да и нет у них никаких рычагов влияния, нос не дорос. Или они противу всех фактов умнее и, страшно подумать, влиятельнее, чем кажутся. Война им на руку, особенно если удастся раздуть ее до общеевропейских масштабов. Хотя сама по себе война ничего им не даст. Вот если бы им свезло и возвести Михаила Константиновича на престол, и войну начать, и добиться поражения России. Таких везений, однако, не бывает. Значит, наоборот, патриоты, верные престолу монархисты, люди активного ума, достигшие чинов и влияния не родовитостью, но способностями, те, на ком, по мнению очень многих, держится Россия. И первый из них, морской министр адмирал Григорович. Впору было забыть о вагонетке и хлопнуть себя по лбу. Лопухин лишь ругнулся в полголоса. Просмотрел, оставил военным военные вопросы, чересчур увлекся ловлей агентов. Да и надзор за цесаревичем отнял слишком много сил и драгоценного времени. В итоге пришлось уделить все внимание тактике, забыв о стратегии. И вот вам результат. Морской министр Лазарь Спиридович Григорович, не будучи представлен ему лично, Лопухин не раз видел при дворе неестественно прямую фигуру старика в черном флотском мундире с панцирем сверкающих наград повыше кортика, пониже раздвоенной седой бороды. При нем русский флот интенсивно строился и перевооружался. О нем говорили, ох и крут, но справедлив. И успешная блокада норвежских фьордов во время последней кампании, и новаторский учебник морской тактики, и доступ в морской корпус разночинных и крестьянских детей, показавших должные способности, и спешно сооружаемые военно-морские базы во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, все это был он, адмирал Григорович, умен, способен, деятелен, абсолютно бесстрашен, авторитетен в своей области сверх всякой меры, патриот России до мозга костей. Неужели он, карьера его началась еще при покойном государе Александре Георгиевиче? Великий император не терпел двух вещей, когда при нем говорили нечто вроде «куда уж нам-то лезть», когда трещали о славянском единстве. Говорившие первые были, по его мнению, ленивы, трещавшие о втором – глупы. И те, и другие подлежали отстранению от реального влияния на государственные дела. Наверное, неспроста Александр Георгиевич произвел в контр-адмиралы неудобного для многих 30-летнего командира Ростислава. По-видимому, уже тогда просматривалось в нем нечто большее, чем моряцкая отвага и понимание службы. С тех пор, только вверх. контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал, и вот уже без малого 10 лет морской министр России. Если третье отделение личной Е, И, В, канцелярии имело компрометирующие документы на адмирала Григоровича, то граф Лопухин не был с ними знаком, а скорее всего, таких документов вообще не существовало. С какой стати голубые мундиры стали бы шпионить за верными слугами престола, рискуя навлечь на себя гнев государя? Заняться нечем, так вас понимать, штат, что ли, избыточно велик, урежем. Но как прикажете переварить факт? Именно морской министр выбрал для морского похода через полсвета два разнородных, далеко не самых сильных в боевом отношении корабля, да еще со сводными, не сработавшимися в предыдущих походах экипажами, неужели он жертвовал ими сознательно, а заодно, лучшими офицерами, прекрасными матросами и мальчишками-гардемаринами? Трудно поверить в это, но иначе головоломка попросту не складывается. Итак, Григорович, да, но не только он, а, пожалуй, вся патриотическая партия при дворе и в государственном аппарате, а это ни много ни мало несколько десятков влиятельных сановников, на чьем знамени смело можно написать девиз «Служить Отечеству и престолу, но не персонам». Именно таких людей император Константин Александрович выдвигал на первые места в государстве. О, эти люди прекрасные люди, между прочим, патриоты и умницы. Пожалуй, лучше самого государя знают, что нужно России и, главное, чего ей не нужно. И в первую очередь, по их мнению, ей не нужен пьяный и жалкий император Михаил Константинович с его окружением. Падение престижа монархии ниже плинтуса – беда не только монархии, но и России в целом. Если бы только цесаревич не был столь безнадежен. Увы, модус вивенди цесаревича не сулил патриотам никаких надежд. Великий князь Дмитрий Константинович, вот кого они мечтали бы увидеть на престоле. Вот тот единственный, кто сумел бы стать достойным и даже, может быть, незаурядным монархом. Служить Отечеству и престолу, но не персонам. Не персонам. Россия – это все, персона – ничто. Даже если это персона наследника престола, и ведь не корысти ради, не для личной выгоды, не для чинов, наград и теплых мест, для блага России и для блага монархии патриоты решились на преступление перед монархом. Исключительно для блага России они послали на убой и страдания 300 русских людей. Ну да, конечно, цель оправдывает средства, а лес рубит, щепки летят. Сановные патриоты сделали все, чтобы Победослав и Чухонец повстречались в океане с флотилией Рутгера кровавый бушприт, не будучи в силах отбить нападение пиратов. И вот тут чаяния патриотов России парадоксальным образом пошли рука об руку с хищными устремлениями англичан и исландцев. И пусть война, пусть, Григоровичу она только на руку, а иные сановные патриоты смирятся. Лучше война, чем монарх позорище. Сановных патриотов поддержат не только ультрамонархисты, каковых полно во всех слоях общества, их поддержат практически все русские люди.